Я подошел к двери и выглянул на улицу. Дождь перестал, но был сильный туман. «Может быть, посидим у меня в комнате?» — предложил я священнику. «Только я очень скоро должен идти. Все равно пойдемте». Мы поднялись по лестнице и вошли в мою комнату. Я прилег на постель Ринальди. Священник сел на койку, которую вестовой приготовил для меня. В комнате было темно. «Как же вы себя все-таки чувствуете?» — спросил он. «Хорошо, просто устал сегодня». «Вот и я устал. Хотя, казалось бы, нет чего». «Как дела на войне?» «Мне кажется, война скоро кончится. Не знаю почему, но у меня такое чувство». «Откуда оно у вас?» «Вы заметили, как изменился наш майор? Словно притих. Многие теперь так». «Я и сам так», — сказал священник. «Лето было ужасное», — сказал священник. В нем появилась уверенность, которую я за ним не знал раньше. «Вы себе не представляете, что это было. Только тот, кто побывал там, может себе это представить. Этим летом многие поняли, что такое война. Офицеры, которые, казалось, не способны понять, теперь поняли». «Что же должно произойти?» — я поглаживал одеяло ладонью. «Не знаю, но мне кажется, долго так продолжаться не может». «Что же произойдет?» «Перестанут воевать». «Кто? И те, и другие?» «Будем надеяться», — сказал я. «Вы в это не верите?» «Я не верю в то, что сразу перестанут воевать и те, и другие». «Да, конечно, это было бы слишком хорошо, но когда я вижу, что делается с людьми, мне кажется, так продолжаться не может». «Кто выиграл летнюю кампанию?» «Никто». «Австрийцы выиграли», — сказал я. «Они не отдали итальянцам Сан-Габриэле. Они выиграли. Они не перестанут воевать». «Если у них такие же настроения, как у нас, могут и перестать. Они ведь тоже прошли через все это. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать». «Вы меня обескураживаете». «Я только говорю, что думаю». «Значит, вы думаете, так оно и будет продолжаться? Ничего не произойдет?» «Не знаю, но думаю, что австрийцы не перестанут воевать, раз они одержали победу. Христианами нас делает поражение». «Но ведь австрийцы и так христиане, за исключением босняков». «Я не о христианской религии говорю, я говорю о христианском духе». Он промолчал. «Мы все притихли, потому что потерпели поражение. Кто знает, каким был бы Христос, если бы Петр спас его в Гефсиманском саду?» «Все таким же». «Не уверен», — сказал я. «Вы меня обескураживаете», — повторил он. «Я верю, что должно что-то произойти, и молюсь об этом. Я чувствую, как оно надвигается». «Может быть, что-нибудь и произойдет», — сказал я, — «но только с нами. Если бы у них были такие же настроения, как у нас, тогда другое дело. Но они побили нас, у них настроения другие». «У многих из солдат всегда были такие настроения. Это вовсе не потому, что они теперь побиты. Они были побиты с самого начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр, потому что он с самого начала потерпел поражение. Дайте ему власть, и вы увидите, что он по-настоящему мудр». Он ничего не ответил. Он думал. «И у меня тоже тяжело на душе», — сказал я. «Потому-то я и стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но стоит мне начать разговор, и это само собой приходит мне в голову». «А ведь я надеялся на что-то». «На поражение?» «Нет, на что-то большее». «Ничего большего нет, разве только победа. Но это может быть еще хуже». «Долгое время я надеялся на победу». «Я тоже. А теперь сам не знаю». «Что-нибудь должно быть. Или победа, или поражение». «В победу я больше не верю». «И я не верю. Но я не верю и в поражение, хотя, пожалуй, это было бы лучше». «Во что же вы верите?» «В сон», — сказал я. Он встал. «Простите, что я отнял у вас столько времени, но я так люблю с вами беседовать. Мне тоже очень приятно беседовать с вами. Это я просто так сказал насчет сна, в шутку». Я встал, и мы за руку попрощались в темноте. «Я теперь ночую в 307-м», — сказал он. «Завтра с утра я уезжаю на пост. Мы увидимся, когда вы вернетесь. Тогда погуляем и поговорим». Я проводил его до двери. «Не спускайтесь», — сказал он. «Как приятно, что вы снова здесь. Хотя для вас это не так приятно». Он положил мне руку на плечо. «Для меня это неплохо», — сказал я. «Покойной ночи». «Покойной ночи. Чао». «Чао», — сказал я. «Мне до смерти хотелось спать».